Глава 42. Первые покупатели на землю появились в середине апреля. Когда новость о том, что Митрошин продает землю почти даром, облетела город, Петр дома стал появляться совсем редко. Новые законы о земле не делали ее дороже, а вот проблемнее — да. Единственное, на что приходилось надеяться хозяевам, так это на то, что ближайшие лет 10-15 можно выжить из нее достаточно, коли правильно с крестьянами себя повести. Получалось, что землю крестьянам продавали в рассрочку. Кто не мог купить, тот пользовал, а работать продолжал на барина, потому что жить на что-то надо. А раз больше барину не принадлежишь, то и заботы все теперь только на тебе. Петра в деревне мужики не пускали. Сказали, что беседу держать будут только с Осипом. Петр перестал туда ездить и решил сдать все, как он выразился, с потрохами. Одно только вызывало недоумение. Начинает договор, и через пару-тройку дней покупатель отказывается, будто передумывает, находит причины, чтобы не встречаться. Петр договаривается со следующим, и то же самое. Вечерами напивается, ночами встает и просит ужин, а то и вовсе не спит до утра, ведя разговоры сам с собой о планах, хохочет и обещает Кларе, что заживет она с ним как царица. Эти его пьяные бредни я слушала несколько ночей. И ни разу его жена не пришла и не позвала его в постель. Она ведь была переехала в его комнату до приезда доктора и случая с ее отравлением. А потом как будто что-то между ними произошло, и она вернулась в гостевую. Я не слышала, чтобы они в гостиной беседовали о чем-то, и не верила, что молчат один на один. Мягкотелость Петра полностью отвела от него все мои подозрения. Выходило, что Клара сама все это задумывала, находила лихих людей. Только непонятно, с чьих запасов платила им. Я молилась, наверное, пуще самого Петра, чтобы земля скорее продалась, и они оставили нас в покое. Съехали и пропали в этом огромном городе. Даже стыдно было признаться в таких мыслях и себе, и Осипу. Мы с раннего утра до позднего вечера проводили время в мастерской. Подносы я теперь могла расписывать хоть с закрытыми глазами. Николай сделал сразу 10 штук, опираясь только на свою чуйку да глаз вострый. Удобно было раскрашивать сразу несколько, потому что уходило дней 7-8 на все слои. Как только заканчивал очередной слой, ставил на просушку и брала в руки шкатулки. Была у меня мысль на них не только цветы рисовать, но и сцены из жизни городской, пейзажи, но понимала, что не потяну подобного. Осип, как мы и договорились, коли начинал переживать, вслух говорил о своих думках, и мы их обсуждали. Николаша стал будто членом семьи, который полностью владел темой. А потом я начала замечать, что слов от нас понахватался, и теперь их везде пихнуть к делу и без дела пытается. Смешной и добрый парень старался изо всех сил, чтобы нам угодить. И очень расстраивался, когда мы не приезжали. Такое хоть и редко, но случалось. Очередной раз спину пересекло у Осипа к концу апреля. Что-то поднял сам резко, ойкнул и замер. «Как статуя, барин там встал и ни разогнуться, ни согнуться не может», — забежал в мастерскую Николай. «Фирса клич, сама я его не усажу. Домой надо ехать. Лучше не в карете, а в санях, чтобы лег». Не оставила роспись, прикрыла шкатулку крышкой и, наскоро одевшись, выбежала во двор мастерской. «Так тогда не надо, Фирса. Я сейчас Степанову лошадку с санями сброшу. Коли не дась, так и сам останется без ремонту». Николаша выбежал за мной и ринулся к воротам. «Надя, я даже дыхнуть не могу. То ли щекотно, то ли больно. Как обычно, в общем». Осип стоял в позе метателя ядра, без пальто, без шапки и часто дышал. Я вынесла из дома его пальто с меховым воротником и накинула сверху. Осип застонал. «Терпи, казак. Сейчас, если Николай обещанное исполнит, погрузим тебя в сани, а дома Фирс из них поможет». Довезли мы барина домой со стонами и воплями. В комнату Фирс его занес уже белым от боли и холода. Пока мы с Глафирой компрессы делали, а Нюра отвар готовила, чтобы напоить страдальца, в гостиной появился хорошо поддатый Петр. «Говорила ведь, доктора оставить надо», — начал он старую песню. «Оплатить ему ты из чего собирался?» Грозный голос Осипа из-за распахнутой в спальню двери несколько остудил пыл нашего, привыкшего жить на широкую ногу, Борчука. «Вот и говорю, продать земли с усадьбой, ехать в Петербург и жить как люди», — помолчав, продолжил Петр. «Флигелёк нам прикупишь, али в гостиницу пристроишь, пока деньги не закончатся, а потом на полянку вернемся. Чтобы хорошо жить, надо много работать, Петр». Осип начал закипать. Я жестами показала Фирсу, что Петра надо присадить. «А ты не хорохорься, батюшка. Думаешь, коли молодуху себе прижил, ты сам моложе стал. Да она теперь из тебя только и будет, что деньги тянуть. Или ты на нового наследника надеешься?» Голос Петра удалялся. Видимо, у Фирса получилось задуманное. «Дурак ты, Петруша, ой, дурак, право слово. Зачем человека из навоза тянуть, коли ему там хорошо? Пусть вьём и обживается», — вдруг серьезно и совсем без горечи заявил Осип. «Сам пока не повзрослеет и не поумнеет, твоим умом, барин, он никогда не станет жить», — подтвердила я. «Препоны строил, чтобы земля не продалась. Больше не буду. От этого, видать, и перекосило. Только и дело, что придумал, как ему помешать. А он и по голове моей готов пройти, не поскользнется. Все. Обещаю и тебе, и себе, что отпущу его». Осип даже внешне как-то расслабился. 3 дня мы делали щадящий массаж, а потом еще неделю глубокого. Вечерами я натирала мужа разогревающей мазью домны. Мы читали книги на разные голоса, пили чаи и даже смеялись. Утром я уезжала в мастерскую, потому что ладони словно горели, чувствуя необходимость в этом труде. Осип оставался на Нюру. А возвращалась я до темна, чтобы провести с ним время. И в первых числах мая Петр нашел покупателя. Осип, как и обещал, даже не расспрашивал сына о делах. Играл в шашки, шахматы, гулял по темну к реке, а потом до ближайшей деревни, которая скоро станет чужой. И люди будут смотреть на него как на предателя, как на человека, обманувшего их, продавшего их как скотину. А я все вспоминала о письме, которое Клара должна была передать с доктором. Ответа, коли отправить она обычным способом не могла, ждать было зря. И я, как и Осип, отпустила эту историю, решив, что буду простым сторонним наблюдателем.